Кто по мне ползет? Сквозь сон чувствую, как кто-то ползает по левой ладони. Меня передергивает. Все мышцы тела оживают в едином порыве. Сбросить с себя эту хрень. Избавиться от гадости ползучей. Приоткрываю один глаз. Правой рукой стряхиваю с левой только воздух. Если что-то и ходило по мне, оно уже исчезло. Открываю оба глаза по-человечески. Приподнимаюсь на кровати, озираюсь в поисках дряни, которая меня так немилосердно разбудила. Возле кровати стоит сына. Глаза круглые от ужаса. Ох, я его, наверное, напугал своим резким пробуждением. Говорю: «Не переживай, все хорошо. Просто мне показалось, что кто-то по мне ползает». Сын не успокоился ни разу. Даже наоборот. Сморщил подбородок, как будто сейчас заплачет. Замечаю, что одна рука за спиной. Как будто прячет что-то от меня. Спрашиваю: «Что случилось? Что ты там прячешь?» «Все хорошо, иди сюда. Я не буду ругаться». А сын мне сквозь слезы: «Я просто хочу велосипед. А ты говорил, что денег нету. А если левая рука чесаться, это к деньгами. Я помочь хотел». И заныл, не выдержал нервного напряжения. А потом достал руку из-за спины и мне показывает, что прятал. В руке перышко от подушки. «Ага, понятно, кто по мне ползал. Ну, спасибо». Послушно чешу левую руку, демонстративно, чтобы сын точно это дело увидел. Улыбаюсь. Обнимаю моего мальчика, утешаю. Такой маленький, а уже такие сложные логические цепочки в голове собирает. Это дело надо поощрять. Обещаю. Вот если мне премию дадут после твоего колдовства, тогда купим тебе велосипед. Сын улыбается, прижимается ко мне. Краем глаза замечаю, как засветился экран телефона. С номера 900 сообщение. Ваш баланс пополнен. Очень интересно. Мне же говорили, что я премии в этом году не заслужил. Глупо, наверное, но хочется проверить. Нет, я, конечно, реалист до мозга костей. Все эти заклинания, котлы, метлы и прочие тлы. Ерунда полнейшая. Сказки. Но все равно. Хочется, чтобы в нашем мире что-то было. Что-то кроме. Не выдерживаю и все-таки говорю сыночку: «Слушай, а можешь меня также и завтра разбудить, а?»